Глава 11. Эленор Карлайл. Через стол, разделявший их, Пуаро изучающе рассматривал ее. Они остались одни в комнате. Надзиратель наблюдал за ними через стекло. Детектив обратил внимание на подвижное умное лицо, высокий чистый лоб и изящные изгибы ушей и носа. Утонченные черты гордого и ранимого существа, демонстрирующие ее родословную, самообладание и еще что-то, способность к сильным переживаниям. «Меня зовут Эркюль Пуаро», — представился он. «Я здесь по поручению доктора Питера Лорда. Он думает, что я смогу вам помочь». «Питер Лорд», — повторила Эленор, словно пыталась что-то вспомнить. На ее лице промелькнула тоскливая улыбка, и продолжила она уже официальным тоном. «Это очень мило с его стороны, но я не думаю, чтобы вы могли чем-нибудь помочь. Но вы не откажетесь ответить на мои вопросы?» — спросил Пуаро. «Поверьте мне», — вздохнув, сказала женщина, — «честное слово, их лучше не задавать. Я в хороших руках, мистер Седдон очень добр, и у меня будет знаменитый защитник. Но он не так знаменит, как я», — заметил Пуаро. «У него прекрасная репутация», — ответила Эленор Карлайл с оттенком легкой усталости. «Да, в том, что касается защиты преступников. Моя же репутация простирается гораздо дальше. Я умею доказывать невиновность». Наконец-то девушка подняла на него глаза. Они оказались ярко-синего цвета. И смотрели на Пуаро, не отрываясь. «А вы верите, что я невиновна?» — спросила Эленор. «А вы действительно невиновны?» — ответил Пуаро вопросом на вопрос. В ее улыбке промелькнула ирония. «Это что, образчик тех вопросов, которые вы собираетесь мне задать? Ведь так просто, не правда ли?» — ответить «да». «А вы сильно устали», — неожиданно заметил детектив. Ее глаза расширились. «Да, наверное, вы правы», — ответила Эленор. «А как вы догадались?» «Просто знаю. Я буду рада, когда все это закончится». Несколько мгновений Пуаро молча смотрел на нее. «Я видел вашего кузена, позвольте мне так называть его для удобства, мистера Родерика Уэллмана. Белое, как бумага, гордое лицо слегка порозовело, и Пуаро понял, что это ответ на один из его незаданных вопросов. «Вы видели Родди?» — голос Эленор слегка дрожал. «Он делает для вас все, что в его силах». «Я знаю», — отвечала она быстро и негромко. «Он богат или беден?» — спросил Пуаро. «Родди? У него не так много своих денег. У него экстравагантные вкусы?» «Никто из нас никогда не думал, что это может иметь какое-то значение», — рассеянно ответила девушка. «Мы всегда знали, что в один прекрасный день...» Она замолчала. «Вы получите ваше наследство», — быстро закончил за нее Пуаро. «Это вполне понятно. Вы, возможно, уже слышали», — продолжил он, — «о результатах аутопсии тела вашей тетушки. Она умерла от отравления морфием». «Я ее не убивала», — холодно ответила Эленор Карлайл. «Но, может быть, вы помогли ей убить себя?» «Помогла? А, понимаю. Нет, этого не было. Вы знали, что ваша тетушка не оставила завещания?» «Не имела об этом ни малейшего понятия». Теперь она отвечала пустым, монотонным голосом. И ответ был механическим, неинтересным. «А вы сами написали завещание?» — спросил Пуаро. «Да». «В тот день, когда доктор Лорд говорил с вами о нем?» «Да», — она опять покраснела. «И кому же вы оставили свое состояние, мисс Карлайл?» — спросил Пуаро. «Я все оставил Родди, Родерику Уэллману», — спокойно ответила Эленор. «И он об этом знает?» «Конечно, нет», — последовал быстрый ответ. «Вы это с ним не обсуждали?» «Конечно, нет. Ему было бы страшно неудобно, и он совсем не одобрил бы мои действия». «А кто еще знал о содержании вашего завещания?» «Только мистер Сэдден. Ну и его клерки, наверное». «Завещание для вас составлял мистер Сэдден?» «Да, я написал ему тем же вечером, то есть вечером того дня, когда лорд говорил со мной о завещании». «Вы сами отправили письмо?» «Нет, я положил его в ящик с другой домашней корреспонденцией». «Вы его написали, положили в конверт, заклеили конверт, наклеили на него марку и положили в ящик комса, так?» «После написания вы не задумались, не перечитали его вновь?» Не отрывая от детектива глаз, Эленор ответила: «Да, я его перечитала, а до этого ходила за марками. Когда вернулась, перечитала, чтобы убедиться, что ясно изложила свои мысли». «В комнате был кто-то еще?» «Только Родди. Он знал, чем вы занимаетесь?» «Я же сказала, нет. Кто-нибудь мог прочитать письмо, пока вас не было в комнате?» «Не знаю. Вы имеете в виду слуг?» «Думаю, что да, если они зашли в комнату, когда меня в ней не было». «И до того, как в нее вошел мистер Родерик Уэллман, верно?» «Да». «А он тоже мог его прочитать?» Голос Эленор был звонким и полным презрения. «Уверяю вас, месье Пуаро, — сказала она, — что мой кузен, как вы его назвали, не читает чужие письма». «Я знаю, что это не принято, — заметил сыщик, — но вы удивитесь, узнав, сколько людей делают то, что не принято». Эленор пожала плечами. «А мысль об убийстве Мэри Джерард тоже пришла вам в голову в тот день?» — небрежно спросил Пуаро. И в третий раз кровь бросилась к щекам Эленор Карлайл. На сей раз это напоминало прилив. «Вам это Питер Лорд?» — сказал. «Значит, я угадал. Как раз когда вы наблюдали через окно, как она пишет завещание. Именно тогда вам пришло в голову, как смешно будет выглядеть все это и как удобно, если Мэри Джерард вдруг случайно умрет». «Он знал». Голос Эленор звучал словно из-под подушки. «Он посмотрел на меня и все понял». «Доктор Лорд много чего знает», — подтвердил Пуаро. «И он далеко не дурак, этот молодой человек с веснушками и рыжими волосами». «А это правда, что вас послал он, чтобы помочь мне?» — спросила Эленор низким голосом. «Правда, мадемуазель?» «Я не понимаю». Девушка вздохнула. «Нет, не понимаю». «Послушайте, мисс Карлайл», — произнес маленький бельгиец, — «необходимо, чтобы вы подробно рассказали мне, что произошло в тот день, когда умерла Мэри Джерард. Где вы были и что делали? Более того, я хочу знать, о чем вы думали». Эленор Карлайл с удивлением посмотрела на него. А потом ее губы растянулись в странной медленной улыбке. «Вы, наверное, человек совершенно бесхитростный», — сказала она. «Неужели вы не понимаете, как просто мне будет солгать вам?» «А это неважно», — безмятежно сказал Пуаро. «Неважно?» — было видно, что Эленор озадачена. «Да, неважно. Потому что, мадемуазель, ложь подчас говорит слушающему гораздо больше, чем правда. Ну же, приступайте. Вы встретили вашу домоправительницу, старую добрую миссис Бишоп. Она хотела пойти вместе с вами и помочь. Вы ей этого не позволили. Почему?» «Я хотела побыть одна». «Почему?» «Почему, почему? Потому что я хотела подумать». «Вы хотели дать волю воображению. Понятно. А что вы сделали потом?» «А потом я купила рыбный паштет для сэндвичей», — дерзко вздернула подбородок Эленор. «Две баночки?» «Две». «И пошли в Хантербери. Что вы делали там?» «Я поднялась в комнату тети и стала разбирать ее вещи». «И что вы в них нашли?» «Нашла?» — девушка нахмурилась. «Одежду, старые письма, фотографии, драгоценности». «И никаких секретов?» — уточнил Пуаро. «Секретов? Я вас не понимаю. Тогда продолжим. Что было дальше? Дальше я спустилась в буфетную и нарезала сэндвичи. И о чем вы думали? Неожиданно ярко-синие глаза девушки вспыхнули. Я думала о своей тезке, Элеоноре Аквитанской. Примечание. Элеонора или Алиенор Аквитанская, герцогиня Аквитании и Гаскони, графиня Пуатье с 1137 года, королева Франции 1137-1152, королева Англии 1154-1189, одна из богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы высокого средневековья. Женщина удивительной красоты, характера и нравов, выделяющих ее не только в ряду женщин-правителей своего времени, но и всей истории. «Я вас прекрасно понимаю», — мягко сказал Пуаро. «Вы так думаете?» «Да, я знаю историю. Это ведь она предложила прекрасной Розамунде выбирать между ядом и кинжалом. И Розамунда выбрала яд». Примечание. Джоан де Клиффорд умерла в 1176 году. Дочь Уолтера Фицричарда де Клиффорд и Маргариты де Тосни, любовница короля Англии Генриха II Плантагенета. За свою красоту получила прозвище «Прекрасная Розамунда Розамира». Эленор ничего не сказала. Она была бледна, как смерть. «Но, может быть, на этот раз возможности выбирать не было», — продолжил Пуаро. «Рассказывайте, мадемуазель, что было дальше?» Я положила готовые сэндвичи на тарелку и пошла в сторожку. Мэри была там вместе с сестрой Хопкинс. Я сказала им, что в доме их ждет перекус. Пуаро, не отрываясь, следил за Эленор. «Да, и вы все вместе прошли в дом, не так ли?» «Да, мы ели сэндвичи в малой гостиной». «Да-да», — сказал Пуаро все тем же мягким голосом. «Вы все еще находились во сне. А потом...» «Потом?» — девушка посмотрела на него. Я оставила ее стоящего окна и вышла в буфетную. Все было, как вы сами сказали, как во сне. Сестра мыла там посуду, я передала ей баночку от паштета. Так-так, а что случилось потом? Что вы сделали? На кисти сестры был какой-то след. Казалось, Эленор находится в трансе. Я сказала ей об этом, а она ответила, что это отметина от шипа из шпалеры роз возле сторожки. Розы возле сторожки. Однажды, очень давно, мы с Роди поссорились по поводу войны роз. Я была Ланкастером, а он Йорком. Роди всегда любил белые розы. А я говорила, что они какие-то ненастоящие, у них даже запаха не было. Мне всегда нравились розы красные, большие, темные, бархатистые и пахнущие летом. И мы рассорились, как два идиота. Понимаете, я вдруг вспомнила все это в буфетной, и что-то во мне сломалось. И черная ненависть, наполнявшая мою душу, куда-то исчезла. И все это от того, что я вспомнила, как мы были детьми. Я больше не ненавидела Мэри. Я не хотела, чтобы она умерла. Эленор замолчала. А потом, когда мы вернулись в комнату, она умирала. Она опять остановилась. Пуаро продолжал пристально смотреть на нее. — Ну что, вы и теперь спросите меня, убила ли я Мэри Джерард? — спросила девушка, покраснев. Пуаро резко встал и быстро ответил. «Я больше не буду ни о чем вас спрашивать. Есть вещи, которые я просто не хочу знать».